— говорю я. А теперь выяснил, что отсутствие денег не заботит меня вообще. Это банально. Так бывает только в мультиках про утенка Дональда Дака. Хрясь, один удар по башке и полный переворот в мозгах. Все мои интересы крутились вокруг денег. Все свое время и таланты я тратил на то, чтобы заработать как можно больше. И вдруг я падаю с велосипеда, слегка ударяюсь головой. Хопс, деньги перестают волновать меня вообще. Как и многое другое, вынужден я с сожалением констатировать. Хотя я не теряю надежды, что смогу еще чем-то из прошлой жизни заинтересоваться. Предпосылки созданы. У меня есть палатка в лесу, уйма времени и мяса, и Бонго, новый мой товарищ. Можно подумать, мы знали друг друга всегда. Жена моя пребывает в заблуждении, если думает, что я вернусь в мае к ней, будущему ребенку и вообще к людям. В мои намерения это не входит. Наоборот, у меня зреет план этого не делать. Ей придется забирать меня насильно, тащить. А на сносях ей с этим не справиться, нечего и волноваться. Я лез из кожи вон. Я был идеальным. Черт возьми, каким же правильным молодцом-отличником я был. Прекрасно вел себя в детском саду. Превосходно учился в начальной школе. Лучше всех успевал в средней. В гимназии проявил себя до омерзения отлично не только в учебе, но и в социальном плане. Я был отличник в квадрате. Не зашуганный зубрила, только пыхтящий над уроками, а вполне дерзкий наглец, с учителями держался на грани дозволенного. Тем не менее, они любили меня больше всех, а для этого человек должен быть отвратительно, почти до неприличия прилежен, исполнителен и старателен. С отвращением вижу я теперь. Я блестяще учился в университете и завел себе суперидеальную подружку, с которой потом образцово-показательно сочетался браком в кругу отличных друзей, уже получив приглашение на работу столь завидную, что она затмила собой все прочие суперпредложения. Потом мы родили детей и стали примерными родителями, купили дом и отделали его по высшему разряду. Год за годом меня вела по жизни бескомпромиссная первоклассность. В ней я просыпался, в ней засыпал. Я дышал безупречностью. И как-то постепенно, незаметно упустил саму жизнь. Вот как обстоят дела дошло до меня теперь. Господи, не приведи детям моим стать такими же отличниками жизни, каким был я. Хотя в дочери я замечаю тревожные признаки человека-отличника. И надеюсь только, что мое переселение в лес, и с этой точки зрения столь своевременное, сослужит ей хорошую службу. Хоть дочь расценивает мой поступок как начальную стадию слабоумия, но, возможно, именно он заронит в ее душу зерно сомнения, расширит жизненную перспективу и позволит ей выбрать путь не столь всесторонней первоклассности, умерить амбиции и в целом не задирать планку до предела, если еще не поздно. Если стремление к идеальности не успело уже угнездиться в ней и пропитать ее насквозь, хотя, боюсь, и угнездилось, и пропитало, потому что при синдроме отличника привыкание наступает очень быстро. Стоит человеку стать отличником, и вот уже нет предела тому, на что он готов пойти, лишь бы заслужить пятерку с плюсом. Эта спираль сама себя раскручивает все дальше и дальше, воистину нет предела совершенству. Сперва человек – идеальный ученик и студент, потом он отлично проявляет себя на службе, в профессиональных союзах и организациях, что не мешает ему одновременно быть примерным супругом, надежным другом и прекрасным товарищем, родителем и потребителем. Практически нет на свете ничего, что нельзя было бы делать лучше остальных. Можно образцово стареть, героически переносить болезнь и красиво уйти из жизни – к чему бы я, несомненно, стремился, не упади я с велосипеда и не ударься головой. А теперь все. Поздно. Смерть моя будет так, на троечку. И до гробовой доски я не вспомню о престиже. Ничего не стану добиваться. Я отыграл амбициями и отбыл свое отличником. Но сын мой, к счастью, не успел стать поймальчиком, и у меня остается надежда, что его еще можно спасти. Мое отсутствие дома спасет его, постоянно думаю я. Разлука со мной, наверное, породит в нем тоску, беспокойство, дискомфорт, говорю я себе, и это досадное чувство, бог даст, спасет его от синдрома отличника».